Глава 27. Проходим перед другими людьми. В мире есть три типа людей. Первые – те, кто приходит раньше. Вторые – те, кто приходит вовремя. Третьи – те, кто опаздывает. Если ты не один из тех, кто всегда приходит первым, тебе обязательно придется проходить перед людьми в кинотеатре, в театре, на стадионе или в любом другом месте, где кресла стоят рядами. Если нет возможности пройти прямо к своему месту, тебе придется пройти перед людьми, которые пришли раньше. Ты можешь сделать это одним из двух способов – повернувшись к ним спиной или лицом. Тут и думать нечего. Никто не захочет смотреть на твой зад. Люди предпочтут видеть лицо. Правильно. Говорить «позвольте пройти», когда ты двигаешься вдоль ряда, особенно если при этом кому-то приходится подвинуться, чтобы пропустить тебя. Неправильно. Говорить «извините», если только ты не наступил кому-то на ногу. Почему? «Извините» говорят, когда сделали что-то неправильно. Если ты просто потревожил кого-то, скажи «позвольте пройти». Правильно. «Прийти вовремя». Неправильно. Задерживать всю семью из-за опоздания. Почему? Опоздание – это проявление неуважения и не только к твоим спутникам, но и к тем людям, которых потревожишь, протискиваясь к своему месту. Проходя на свое место, джентльмен старается не наступать людям на ноги. Если другие люди должны пройти к своему месту в том ряду, где сидит джентльмен, он поднимается, чтобы пропустить их.